Катенька. Все громилы и подлецы слезливы. Добрые обычно кричат и бронятся. И только самые сильные люди умеют подчинять себя себе. Юлиан Семенов, 17 мгновений весны. Уже шел 1927 год, а молоденькой Наталье Петровне Кончаловской, умненькой, веселой, пикантной, все никак не удавалось включиться в бурную послереволюционную жизнь. Главными занятиями ее в то время были чтение по-французски Гюго и Альфонсо Доде, путешествия по Италии и Франции, где отец Петр Петрович любил писать и учиться у мастеров, ходя по музеям, ведение хозяйств с мамой, Ольгой Васильевной, урожденной Суриковой, и игра в четыре руки на пианино Третьей симфонии Моцарта с подружкой Лизой Самариной, дочкой бывшего предводителя дворянства, прокурора Святейшего Синода и внучкой Мамонтова. Она пользовалась успехом и была желанной гостьей на всех праздниках, как сейчас говорят, золотой молодежи. На одной вечеринке зашел разговор о будущем. Юноши и девушки наперебой излагали грандиозные планы, а Наталья Петровна заявила: «Выйду замуж и рожу пятерых детей». Тут на нее и обратил внимание самый солидный гость – 40-летний красавец Алексей Алексеевич Богданов. Он был сыном богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции завидную торговлю чаем, и строгой, чопорной эстонской немки Марии Романовны Фельдман, пришедшей гувернанткой в дом вдовца с двумя детьми и сумевшей стать в нем хозяйкой. Бабушка Алексея Алексеевича по отцовской линии была крепостной, получившей волю и начавшей чайное дело с лотка. Алексей Алексеевич получил хорошее образование в Англии. С фотографий тех лет на меня чуть свысока смотрят покошачьи удлиненными глазами настоящий английский денди в котелке, модном костюме и двухцветных штиблетах с пуговками. Его старший сводный брат Петр Алексеевич, женившись на смуглой, стремительной еврейкой-подпольщице Асе, ринулся в революции и работал с Лениным в совнархозе. А по-эстонски спокойный, медлительный Алексей Алексеевич сперва держался от политики в стороне. Вернувшись в Москву, окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано, женился, пошел по стопам отца в коммерцию. Тогда и предложил ему старший брат, ставший председателем Амторга, государственного предприятия, занимавшегося торговлей с Америкой, с ним поработать. Гремел фокстротами и стрелял шампанским НЭП. Чуть пополневший, но неизменно красивый Богданов педантично просматривал счета и бумаги. Голубые глаза довольно поблескивали. Дела предприятия шли прекрасно. И дома все было хорошо, и жена умница. Только вот детей Бог не дал. Но об этом Алексей Алексеевич старался не думать, готовился с братом к длительной поездке в Америку для закупки китобойных судов. Через несколько недель молодая женщина в густой черной вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда «Москва-Владивосток». Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Наталья Петровна сняла вуалетку. «Даже не верится, что мы сейчас уедем». Развод в то время был делом простым. Отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. Алексей Алексеевич, не решившись объясниться с женой в Москве, так и сделал. В Америку Наталья Петровна приехала его законной половиной. Поселились в Сиэтле. Богданов занялся торговлей. Наталья Петровна, ожидая первого ребенка, вела дом. Разбирая как-то бумаги на столе Алексея Алексеевича, наткнулась на письмо его первой жены. Та проклинала его, ее и все потомство до третьего колена. Ночью у Натальи Петровны случился выкидыш. Заветной мечтой Натальи Петровны было сделать из мужа пианиста. Каждый вечер, облачаясь после работы в длинный шелковый халат, садился он по настоянию Наташеньки за рояль. Восхитительно играл Листа по воспоминаниям Петра Петровича Кончаловского лучше многих профессиональных пианистов, но лишь для своих. На публике терялся, мешала врожденная стеснительность. Шло время. Наталья Петровна продолжала мечтать об обращении мужа в лоно искусства и о большой семье. 6 раз прерывалась беременность. Когда перед возвращением в Россию родился мертвый ребенок, поняла, что остается надеяться на чудо. Приехав в Москву, пошла в церковь в Брюсовом переулке, встала в благостном полумраке лишь теплый свет от множества свечек и лампадок на колени перед иконой взыскания всех погибших, и, чувствуя закипающие на глазах слезы, обратилась с горячей молитвой к всепрощающему лику Богородицы. 7 ноября 1931 года озорные мальчишки, забравшись на колокольню Московской церкви недалеко от роддома, встретили красный день календаря радостным колокольным перезвоном. Под этот перезвон и родилась у Натальи Петровны дочь Екатерина, моя мама, большая, в 5 килограммов, за богатырский вес, прозванная веселыми акушерками «Царь-бабой». Первое ее лето прошло в Буграх, в усадьбе Петра Петровича, купленной им у профессора Троиновского. В просторном доме, сложенном в конце XIX века из широченных столетних сосен, пахло деревом, красками и антоновскими яблоками. Перед террасой неистово цвела сирень, без устали пели соловьи и белел за окнами цветущий яблоневый сад. Сначала дом был куплен у профессора Троиновского 3 молодыми живописцами, основателями общества «Бубновый валет» – Кончаловским, Машковым и Лентуловым. Но постепенно семьи росли, друзьям становилось тесно, и в год рождения первой внучки Петр Петрович выкупил всю усадьбу. Лентулов поселился на даче в Песках, Машков уехал в Абрамцево. По утрам Богданов уходил на охоту с собакой Альмой, породистой, веслоухой, с понимающими печальными глазами. Наталья Петровна самозабвенно играла с долгожданной дочкой на траве перед домом. За обедом Алексей Алексеевич обстоятельно говорил о коммерческих делах, а потом, подчиняясь умоляющему взгляду Наташеньки, садился за рояль. Если бывали гости, сразу путался. Выбирался из музыкальных дебрей благодаря хорошей технике. Никто, кроме Натальи Петровны, конфуза не замечал. Мало ли, возможно, редкая вариация. В Бугры часто наведывались Прокофьев, Алексей Толстой, Машков, Лентулов. Молодой Рихтер, гостивший во флигельке, сохраненном за дочкой бывшего хозяина, закатав брюки до колен, в белой рубашке прогуливался каждое утро босиком по высокой росистой траве. Творчеством была насыщена сама атмосфера дома. Было не принято говорить о деньгах. За столом не произносилось «Ах, как вкусно!» Это считалось дурным тоном. Известная маниловская «Открой, душенька, ротик, я положу тебе этот кусочек» кончаловскими не принималась. Сюсюканье и слащавость вызывали иронию. Они радовались самым простым вещам – солнцу. «О, пойдем на этюды!» «Дождю!» «Прекрасно!» «Будем писать натюрморт!» «Горки свежего салата к ужину!» «Как красиво! Какой сочный цвет!» Живописи в этой семье было подчинено все. О ней велись разговоры, ей радовались, для нее жили. Каждый день Петр Петрович работал в мастерской в глубине сада, часто писал внучку, ставшую любимой моделью. Закончив вещь, показывал Олечке. Мнение жены было свято, она вела строгий учет картин и составляла каталоги. Прошло еще 2 года, прежде чем Наталья Петровна разрешила себе признаться в том, что давно уже поняла. Муж никогда не станет профессиональным пианистом. Ей, выросшей в семье, где на первом месте стояло творчество, мысль эта была невыносима. Посвятить жизнь творцу она была готова. Примером стала Ольга Васильевна. Отдать ее человеку творчество бегущего отказывалась. В день рождения Алексея Алексеевича она сказала: «Люшенька, я от тебя ухожу». Алексей Алексеевич, к этому внутренне готовый, спокойно ответил: «Знаю, Наташенька, кофейку приготовишь?» Попив кофе, они расстались. Наталья Петровна бросилась наверстывать упущенное за эти годы. Ходила вольной слушательницей в университет, Катенька с упоением бегала между шуб студентов под надзором старенькой гардеробщицы, работала над переводами, писала оперные либретто, время от времени делала изящные дамские шляпки по парижским фасонам. Столичные модницы прекрасно за это платили. Последнее мамино воспоминание – об Алексея Алексеевича смутно. Ей было слишком мало лет. Он пришел повидать дочь, взял на руки, поцеловал и, грустно наблюдая за ее игрой в куклы, тихо заметил: «Катеньке надо ногти подстричь». Сталин готовил удары по старой гвардии загодя, не торопясь. Все проходило согласно хорошо отработанной схеме. Полное доверие, назначение на ответственный пост, командировка за границу, обвинение в шпионаже. Когда Петра Алексеевича арестовали, Алексей Алексеевич, обычно спокойный и невозмутимый, взорвался. «Если советская власть не ценит таких людей, как мой брат, она ничего не стоит!» Забрали в ноябре 1937-го и его. 4 января 1938 года расстреляли в коммунарке. С того момента имя Богданова старались в семье не упоминать. Сергей Владимирович Михалков, мамин отчим, всегда был к ней добр и внимателен. Водил 4-летнюю кроху по ресторанам. Маминым любимым блюдом были котлеты. И говорил прыскающим в кулак официанткам с белыми кружеными наколочками на головах: «Котлеты мы съедим здесь, а кисель вы нам, пожалуйста, заверните в бумажку». Вместе ходили они по детским издательствам. Длинный худой поэт и маленькая толстая девочка с туго заплетенными косичками. Привыкнув к потешной парочке, сотрудники приветливо их встречали. «А, вот идут писатель и читатель». Наталью Петровну надеялись заполучить в жены многие. В этом вопросе Сергей Владимирович и мама проявили редкую солидарность. «Ну что, Катенька, тот противный с очками приходил?» — спрашивал Михалков маму про одного писателя, ухаживавшего за Натальей Петровной. «Приходил вчера, чай пил», — тяжело вздыхала маленькая мама. Вскоре она, пятилетняя, взяла ситуацию под контроль и начала действовать с казацкой яростью. «Или ты выйдешь замуж за Сережу, или за никого», — заявила она Наталье Петровне, а явившегося с очередным визитом соперника встретила на пороге словами: «Будешь еще к нам ходить, отправишься домой без калош». Через 2 месяца Наталья Петровна и Сергей Владимирович уехали в свадебное путешествие по Средней Азии. До революции у семьи Кончаловских были большая мастерская и просторная квартира на Большой Садовой в доме 10. Комиссары в скрипучих кожанках предложили выбрать: квартира или мастерская? «Мастерская», не сомневаясь, ответил Петр Петрович и поселился с женой и сыном Мишей в углу мастерской, отгороженной занавесками. Расщедрившиеся хозяева жизни оставили им и самую маленькую, 12 метров, комнатку в прежней квартире. Там жила до отъезда в Америку Наталья Петровна, туда же и вернулась. Маме в той комнатке запомнились деревянная дверь с цаплями на матовом стекле, японский зонтик вместо абажура с такими же цаплями, нарисованными черной тушью, и купание в настоящей ванне, которую ей еженедельно устраивали. Старшие Кончаловские, прописанные в мастерской, на эту роскошь права не имели и ходили по выходным в баню. Ох уж эти жилищные вопросы! Наталья Петровна и Сергей Владимирович тоже долго жили в коммуналке, потом получили маленькую 2-комнатную квартиру, комнатку на Садовой быстренько заняла младшая дочь Сурикова Елена Васильевна. Мама проводила все выходные у Натальи Петровны и отчима, а рабочую неделю за занавеской в мастерской деда. Пахло красками, скипидаром, ванны не было, кухни не было, еду готовили на керосинке. Огромное в пол стены окно с революцией не мыли, самим не дотянуться, а новой власти не до окон. Но от того, что так, а то и хуже, жило большинство, ненормальности положения никто не замечал. Все живы, все здоровы, но и слава богу, грех жаловаться. А уж когда в конце 1930-х годов Петр Петрович получил 3-комнатную квартиру в 5-этажном квадратном сером доме на Конюшковской, то все почувствовали себя абсолютно, бесконечно счастливыми. После ареста Мирхольда, портрет которого Петр Петрович в свое время написал, ему предложили подписаться под клеветническим письмом, обвинявшим режиссера в антисоветской деятельности. Он отказался, хотя прекрасно понимал, чем это грозило. Любопытная история получилась с портретом Сталина. Когда было выражено мнение, что хорошо бы Кончаловскому увековечить его образ, ответил: «С удовольствием! Когда можно будет встретиться с Иосифом Виссарионовичем для первого сеанса?» Выслушав ответственных товарищей, объяснивших то, что он прекрасно знал и без них, вождя с натуры писать нельзя, только с фотографией, печально развел руками: «Какая жалость! Видимо, ничего не получится. Я пишу портреты только с натуры». Петр Петрович и Ольга Васильевна, люди высочайшей культуры и безвозвратно забытого дореволюционного воспитания, не то что избегали новой жизни, вовсе нет. Были выставки, вернисажи, встречи с коллегами в ВОКСе, Всесоюзном обществе культурных связей. но сумели сохранить прежний стиль, привычки, обычаи и круг общения. В этом им очень помогли бугры, где они проводили много времени. В конце страшных 30-х годов Кончаловские уезжали из Москвы в начале апреля и оставались в усадьбе до глубокой осени. До бугров, 120 километров от Москвы в сторону Обнинска, ехали 4 часа с остановками и пикниками. Как только сидевший за рулем сын Петра Петровича превышал скорость 40 км в час, Ольга Васильевна строго говорила: «Миша, не гони!» За сильный характер и умение держать дом родные прозвали Ольгу Васильевну «Кулачок». С раннего утра, отправив Петечку и Мишечку на этюды, руководила она приготовлением обеда и уборкой, собирала мужу и сыну букеты для натюрмортов, занималась воспитанием внучки. Мама была вольным человеком только ранним утром. Пока все спали, поднималась она тихонько со своей постели в комнате Дадочки и Лёлечки, так все дети в семье Кончаловских звали деда и бабушку, бежала в сад, бродила по росистой траве, грызла яблоки, играла с котятами и лошадью по кличке Мальчик, возилась с непослушными куклами. Каждый вечер укладывала она их в крохотные постельки, аккуратно накрывая ситцевыми одеялами. А Миша, когда племянница засыпала, их оттуда вытаскивал, криво рассаживал за низеньким детским столиком, наливал в игрушечные чашечки остатки шампанского, клал 2-3 окурка и с мальчишеским озорством наблюдал утром за возмущением 6-летней мамы. «Ты посмотри, Катенька, что твои куклы снова ночью вытворили!» Подливал он масло в огонь. «Плохо же ты их воспитываешь! Очень плохо!» Сконфуженная мама принималась отчитывать воспитанниц с удвоенной силой. Дисциплина в доме у Кончаловских была железная. Дети не знали слова «не хочу» или «не могу». Ольга Васильевна с младенчества приучала их к одному – надо. Если кто-то пытался конючить или капризничать, она лишь удивленно приподнимала брови и ледяным голосом тягуче произносила: «Что?» И маленький бунтарь испуганно замолкал. У мамы было два греха – медлительность и стеснительность. Ольга Васильевна их не терпела, считала дурным наследством погибшего зятя и, не смущаясь, об этом говорила: «Что ты копаешься, как Алексей Алексеевич? Почему стыдишься играть перед друзьями на пианино? Ох, вылитый Богданов!» И упрямо, как Алёша. Чтобы раскрепостить внучку, начинала в Москве на улице петь оперные арии. Пунцовая от смущения мама тянула ее за руку: «Не надо, пожалуйста, на нас смотрят». «Ну и что такого?» — невозмутимо отвечала Ольга Васильевна и продолжала хорошо поставленным голосом выводить «У любви, как у пташки, крылья». Мама была готова провалиться сквозь землю. «Лёлечка, миленькая, дорогая, умоляю, не пой, нас же арестуют!» В Ольге Васильевне гармонично соединились сибирская твердость характера и суриковский гений от отца, и французский от рано умершей мамы Елизаветы Августовны де Шаре, нежный в кружевах, свободолюбие, женственность и бережливость. Всегда раскованная, всегда элегантная в своих по одному фасону сшитых платьях, длинных, приталенных, чуть расклешенных к низу, преданная мужу, жившая по-европейски строго и дисциплинированно, как неподатливую глину лепила она по своему образу и подобию внучку. «Катенька!» — звенел ее голос из дома в 10 часов утра. «Гаммы!» И мама, самозабвенно игравшая в саду, пулей летела к пианино. Музыку в доме Кончаловских любили. Петр Петрович знал множество оперных арий и замечательно их исполнял. Ольга Васильевна с радостью аккомпанировала на пианино и считала, что и внучка должна. Маме же милее всего были прогулки в окружавшем усадьбе лесу и прекрасное ничего не делание. Отбарабанив обязательные, а потому ненавистные гаммы на рояле, на котором, приезжая в гости, играли Прокофьев и Сафроницкий, она тайком уходила на кухню и с упоением слушала нехитрые, добрые разговоры няни, Лёлиной помощницы Маши и ее деревенского родственника Тимофея, заходившего иногда почаевничать. Маша, оставшись в девицах, прожила у Кончаловских всю жизнь, попробовала как-то поработать на фабрике, да не выдержав и 2 месяцев, вернулась в идеологически неправильное, но такое родное патриархальное гнездо. Работы у нее в буграх было много. С 5 часов утра, стуча босыми пятками по деревянному полу, приносила дрова, ставила самовар, доила коров, давала корм свиньям. Хряка звали Тристан, свинку – Изольда. Петр Петрович и Ольга Васильевна не жаловали Вагнера и отыгрались, дав свиньям имена героев его какофонической оперы. К кухонным посиделкам внучки у Маши Ольга Васильевна относилась отрицательно. «Не бей баклуши, иди читать». Мама брала книгу по живописи с репродукциями и возвращалась к Маше. Показывала картинки, комментировала. Маша быстро-быстро вязала крючком белые салфеточки, одним глазом поглядывая в книгу. Дойдя до обнаженной Махи, 7-летняя мама восклицала. «Маша, посмотри только! Ведь на ней ничего нет! А ты могла бы позировать так?» Маша испуганно мотала головой. «И я нет», — убежденно продолжала мама. «Ни за что на свете! Даже за ириску!» С Машей мама всегда была откровенней. Та на нее не сердилась, не ругала. В Москве, коротая время вечерами, когда старшие уходили в гости, устраивала любимой няне настоящие концерты, изображала, как пел Дадочка, как заикался Сергей Владимирович. По вечерам Кончаловские всей семьей ходили на речку Протву. Купания, правда, были на редкость коротки. Только вроде бросилась в теплую, прозрачную, все песчаное дно видно воду, как уже пора вылезать. Лёлечка здесь была неумолима. 3 минут для ребенка вполне достаточно. Когда затихал сад и слышалось только далекое грустное мычание возвращавшихся с деревенскими пастухами коров, мама садилась на крылечке, глядела на огромный красно-оранжевый шар солнца, медленно скатывавшийся за частокол желтых стволов высоченных сосен, и, пытаясь заглушить тягучую тоску по Наталье Петровне, считала дни до ее долгожданного приезда. Занятая воспитанием маленького сына, наведывалась она редко, да и Сергей Владимирович, убежденный городской житель, поездок в деревню не терпел. А если и появлялся в буграх на денек, то большую часть времени проводил в машине, ожидая возвращения в Москву. Мама после этих коротких визитов чувствовала себя еще сиротливее. «Катенька, ужинать!» — раздавался голос Лёлечки из темного дома, и мама быстро скрывалась за дверью. Электричество не проводили. Когда смеркало, зажигали свечи и, поговорив за чаем о сделанном за день, пораньше ложились спать. Завтра старших ждал день новый, как и все предыдущие, наполненный творчеством, а значит, счастьем. В один из приездов Натальи Петровны в Бугры вечером, лежа в постели, мама тихо ее спросила: «Мамочка, а Иисус на самом деле воскрес?» Наталья Петровна верила, молилась, исповедовалась и повсюду возила с собой образок, но слишком любила своих детей, чтобы сказать правду. Уж больно велик был риск, мало ли с кем ребенок начнет откровенничать на следующий день. Осведомителей было предостаточно. Присев на краешек кровати, она помолчала, вздохнула, погладила маму по голове. Это была прекрасная легенда. Близкие унесли Иисуса и спрятали его тело. «Спи, девочка!» Мама послушно повернулась к стенке и закрыла глаза. В 1941 году Наталья Петровна уехала с детьми в эвакуацию в Алма-Ату. Пока все эвакуриные, так 6-летний Андрей Сергеевич переначал эвакуированные, сидели на чемоданах, пили валидол и думали, что делать, Наталья Петровна сходила на барахолку, притащила выделенные ей 2 комнаты старинный стол и удобный диван, повесила купленные по случаю ковры, обустроила комнату детей и через 2 дня принимала ошеломленных ее савуар-фер гостей. В эвакуации продолжала работать над переводами и детскими стихами, поддерживала отношения с московскими знакомыми, обшивала и обвязывала детей. Все легко, красиво, как умела лишь она. После войны Сергей Владимирович получил большую квартиру на улице Воровского, рядом с домом литераторов. И Наталья Петровна создала в ней удивительно уютную обстановку. Маме больше всего нравился царивший там запах. Кофе, горьковатых духов, шоколада, апельсинов и чего-то дразнившего обоняния, но неопределимого. Так пахло благополучие. Раз только сгустились тучи, Александр Герасимов попытался отравить Петра Петровича. К нему, понятное дело, примкнула стая злобствующих бездарей. Ольга Васильевна оставалась невозмутимой. На приеме к ней подошел знакомый художник, негромко сказал: «Ольга Васильевна, нападающая на Петра Петровича в подметке ему не годятся, плюньте!» Она в неизменном вечернем платье вишневого бархата с маленькой горностаевой пелеринкой на плечах и ниткой жемчуга на шее с легкой светской улыбкой непринужденно ответила: «На всех плевать, слюней не хватит!» Завистники замолчали, когда в речи о русском искусстве Коба упомянул Сурикова. Имя тестя стало для Петра Петровича охранной грамотой, и семья вновь почувствовала себя в относительной для тех страшных времен безопасности. К Сергею Владимировичу власть благоволила. Несколько раз звонил сам Сталин, по-доброму предлагая правку в текст гимна. Родился второй сын, названный Никитой. Мама, наконец, жила с ними в собственной комнате, по тем временам редкость. Если нужны были деньги на чулки, ленточки и прочую девичью ерунду, обращалась к Сергею Владимировичу. Тот по-отечески ласково отвечал: «Возьми там в шкафу из пачечи сколько надо, Катюша». Все в маминой жизни было прекрасно, и этим она была обязана отчиму. Когда ей исполнилось 16 и пришла пора получать паспорт, Сергей Владимирович с Натальей Петровной, позвав ее в кабинет, спросили: согласна она, чтобы Сергей Владимирович ее удочерил? Помня обо всем, что он для нее делал, мама, не сомневаясь, ответила: согласна. Когда об удочерении узнала богдановская родня, поняла, что поторопилась. В глазах добрейшей тетушки Лены читался немой укор. Кузина Люся посмотрела свысока и спросила: «Я вот знаю день смерти моего отца в тюрьме, а ты?» Что маме было ответить? Не знала она день смерти отца, не помнила его лица, никогда не говорила о нем с Натальей Петровной. Не принято было говорить о врагах народа. Она промолчала и первый раз почувствовала себя предательницей. Рослая, с густыми темными волосами, которые она безжалостно обрезала, сделав удобный перманент, с большими кари-зелеными глазами, она выглядела старше своих лет. Больше всех на свете, кроме Натальи Петровны, любила она тогда брата Никиту. Когда он родился, ей исполнилось 14, и оттого было в ее любви что-то материнское. Однажды домработница несла супницу с горячим только с плиты борщом, а маленький Никита, заигравшись, на нее налетел и неминуемо ошпарился бы, но мама в долю секунды бросилась к нему и каким-то чудом прикрыла собой. Суп вылился ей на спину и страшно до волдырей обжег. Причитала домработница, суетились вокруг родные, а мама радовалась: хорошо, что не Никиток. Выходя с ним трехлетним на прогулку и поймав умильные взгляды встречных теток: «Ой, сыночек-то какой красавец, весь в мамочку!» — сердито вырывала руку из ручки растерянного братика и делала вид, что не имеет к нему отношения. Начинал формироваться патологически стеснительный характер, похожий на отцовский, и к тому же дополненный собственными комплексами и чувством вины. Злясь на появляющиеся формы, мама безжалостно бинтовалась. На воздыхание сокурсников, до замужества училась в Институте иностранных языков, никак не реагировала. От многозначительных взглядов появлявшихся в доме мужчин съеживалась. Часто ходила с подружками в опасные походы по горам Кавказа. Принципиально не пользовалась косметикой, не любила хорошо одеваться. Единственной слабостью была обувь. Никита Сергеевич до сих пор помнит, как, напав на заморскую ортопедическую диковинку типа саламандры, она покупала сразу две, а то и три пары впрок. С удовольствием она занималась домохозяйством, ночью напролет читала пьесы Островского и романы Диккенса, была не уверена в себе, а оттого необщительна, компаниям сверстников предпочитала одинокие прогулки по Никологорскому бору и к 20 годам прослыла среди друзей и знакомых неисправимым дичком. Брат моей мамы Андрей Сергеевич Михалков умел находить ярких, интересных друзей. В московской квартире Натальи Петровны и Сергея Владимировича и на их небольшой даче на Николиной горе постоянно толпились молодые таланты. Пианист Капустин, артист Ливанов, режиссер Тарковский, переводчик Миша Брук, композитор Слава Овчинников. В один солнечный осенний день 1954 года появился на даче 23-летний одаренный историк-эрудит, которого друзья ласково называли Юликом. Из письма Юлианы Семеновой Екатерине Михалковой, 1955 года. «Очень часто вспоминаю сентябрь прошлого года. Ты стояла на террасе, украшенной цветастостью зелени, и гладила что-то вроде простыни. Я тебя увидел впервые. Говорили, что ты дикая и с тобой трудно. А когда я оказался рядом с тобой, мне стало хорошо. Они ничего не поняли, глупые. Мы говорили с тобой о твоем брате Никите. Ты говорила, что он дьявол, а я не знаю почему. Может, потому что хотел показаться умным, разубеждал тебя придуманными на ходу цитатами Ушинского». Папа действительно очень хорошо помнил первые месяцы их платонического романа. Мама то тянулась к нему, то дичилась. Думаю, отца привлекла в маме не только красота, но и неэмансипированность. Она не пользовалась косметикой, не курила, не пробовала крепких спиртных напитков, постоянно чем-то занималась по дому и готовила в лучших традициях малаховец. Не девушка, а дореволюционный атавизм. Такого он еще не видел. День тот был особый, 8 сентября. Именины Натальи Петровны, которые всегда отмечались шумно и весело на открытой террасе, увитой виноградом. Обязательное меню – пирожки по рецепту Ольги Васильевны, салат оливье и рубиново-красная водка-кончаловка, настоянная на ягодах черной смородины. На белых плетеных стульях расселись знаменитые актеры, критики, светские никлагорские дамы, сухие, в кружевах, с оттягивавшими мочки ушей тяжелыми серьгами. Папа уже тогда, где бы ни появлялся, привлекал внимание благодаря обаянию и уму. Но в тот вечер, чтобы завоевать маму, устроил настоящий фейерверк. Швырял россыпи блестящих острот. Рассказывал фантастические факты из жизни политиков и писателей. Декламировал стихотворения молодых поэтов. Разыграл импровизированный моноспектакль, изображая в лицах Сталина и его приближенных. Делал смелые политические прогнозы на будущее, сыпал фразы на безукоризненном английском и крылатыми выражениями на пушту, а под занавес обошел остолбеневших гостей, согнувшись в три погибели и гнусаво напевая: «Я сродственник Лёвы Толстого, незаконорожденный внук, подайте же кто скольки может из ваших мозолистых рук». Наталья Петровна сияла. Новый гость был интересен, а это главное. Она не терпела в людях глупость и серость. Симпатичный юноша с острым умом и феноменальным чувством юмора понравился ей сразу и навсегда. А мама в тот вечер, готовя приятелю брата чай, в первый раз испытала к этому почти незнакомому молодому человеку, столь отличному от остальных, некрасующемуся, похожему на большого, доброго, плюшевого медведя, чувство огромной нежности. Ей почему-то захотелось оградить, защитить его от неведомых опасностей и бед. Узнав от общих знакомых, сам отец об этом не говорил, как мужественно он отстаивал Семена Александровича, мама посмотрела на него по-новому и за маской неисправимого оптимиста и искрометного весельчака разглядела грустного, настрадавшегося, а оттого не по годам взрослого человека, старательно прятавшего от окружающих сомнения и боль. Из письма Юлианы Семеновой Екатерине Михалковой, 5 января 1955 года. «С утра снег теплыми хлопьями снова начал ласкать землю. Так отец нежно укрывает замерзшего ребенка. Вокруг такая тишина, что даже слышно, как снежинки ложатся на землю. Сосны летом размашистые и зеленые, сейчас скованы осторожной лаской зимы и поэтому кажутся тонкими подростками. Зимний день догорает сиреневостью неба. В комнате тихо играет музыка, хорошая музыка любви и печали. Толстая лампа давит стол овалом света. Два человека сидят на разных концах стола и смотрят друг на друга. Иногда они улыбаются, пьют вино, морщатся от ядреной горечи выпитого, молчат. Наверное, они не слышат музыку. Музыка для них слилась в общий тон счастья. Она ухаживает за ним. Он что-то ест и наверняка не чувствует вкуса. Потом они подходят к окну. Вдали у ворот фонарь ехидно моргает падающему снегу. Он, наверное, и им моргает. Он хитрый, фонарь. Все понимает, потому что очень много видел. Фонари все такие. В окно видны лозы зелени, которые летом делают дом веселым и зеленым, и сосульки, милые и безалаберные. Я попросил тебя подойти к окну, посмотреть на тот же снег, который в декоративном освещении фонаря шел и шел. Ты сразу вспомнила, потому что это помнили мы с тобой, только ты и я, и больше никто. Знаешь, это, наверное, присуще любящим. Помнить, понимать и чувствовать что-то только им принадлежащее. И каждый любящий, наверное, думает, что так только у него одного. И это верно. Очень часто моя память с фотогенической чуткостью перелистывает страницы моей любви к тебе. И, родная, верь мне, я листаю их с таким наслаждением. Папа действительно очень хорошо помнил первые месяцы их платонического романа. Мама то тянулась к нему, то дичилась. Думаю, отца привлекла в маме не только красота, но и неэмансипированность. Она не пользовалась косметикой, не курила, не пробовала крепких спиртных напитков, постоянно чем-то занималась по дому и готовила в лучших традициях малаховец. Не девушка, а дореволюционный атавизм. Такого он еще не видел. Из дневника Юлиана Семенова, 1955 года. «Когда я расстаюсь с тобой всякий раз, почему-то мне вспоминается яркое осеннее утро. Наверное, потому что в такое же яркое утро уезжал в Москву. Я вспоминаю все, даже самые мелкие детали. Мы с Андроном спали в каминной. Мне нужно было встать в 6 часов утра и успеть на автобус. Проснулся я в 8. Проснулся от солнца, от шума ветра в лесу и от того, что ты была рядом. Я был весь во власти непонятного чувства, то ли большой грусти осени, то ли чего-то еще непонятого мной. Когда я проходил мимо твоей комнаты, услышал Никиту. Громким шепотом он спросил меня: «Юлька, ты уезжаешь?» «Да». «А Катенька уже проснулась?» Я вышел в столовую, и сразу же вышла туда ты. В халатике, он тебе чуточку мал, очень утренняя, не по-осеннему свежая и с ямочкой на щеке. Пришла одетая в модную пижаму старуха Абашидзе. Мы о чем-то поговорили, совсем незначащих вещах. Утро было чудесное, как музыка Скрябина. Высокое-высокое небо, солнце, как бы нарисованное сочной желтой краской, и расцвеченные редкими солнечными лучами сосны. Помнишь, выскочил Дик и стал играть со мной? Хороший, глупый Дик. Ты яростно загнала его в конуру. Он боялся тебя. Я попрощался и пошел к выходу. Обернулся 2 раза, ты стояла и немножко грустно улыбалась. Глупая моя девочка хорошая. Помахал тебе рукой, ты тоже. Когда я галопирующей рысью шел по Николиной горе, все нет-нет, да оглядывался, думал, может быть, ты выйдешь на дорогу. Нет, не вышло. Я думал, а что если у шофера сломалась рессора, и он стоит у магазина? Но автобуса уже не было, рессоры были в порядке. Подумал, а может вернуться? Черт с ней, с работой, там Катька. Жирный грузовик затормозил рядом, и чумазый шофер сказал: «Подвезу». Я поехал. В поезде, притулившись к окну, все вспоминал тебя. И ты меня чем-то страшила, наверное, чистотой своей. И я сам себе был страшен, ведь тогда тебя не было рядом. Однажды мы сидели в кабаке втроем, Митька Федоровский, Андрон и я. Пили водку. Андрюша стонал и, как всегда, требовал женщину. При этом он сшибал со стола ножи и рюмки. Митька, сдвинув брови над пустой бесцветностью глаз, мелодраматически хватался за голову. Я пил и улыбался. Мне было плохо. Потом Андрон, тоже Миттерних, сказал: «Юлька, почему ты не звонишь Катьке? Женись на ней. Папочка достанет вам квартиру». Это было немного смешно, немного трогательно и немного гадко. «При чем здесь квартира?» Я ответил ему: «Дорогой, Катя не пара мне. Я не знаю, что может статься со мной. Она девушка, чистая. Будь она женщиной, она могла бы стать моей любовницей. Приятно иметь такую любовницу. И вообще хватит про это». Я помню, как в начале октября я приехал к Андрону и встретил тебя. Ты вела Никиту в школу. Вы опаздывали. Мне хотелось побыть с тобой, это была вся колючая, как ежик, и порывистая. Я вас ждал внизу. Никитка кричал сверху: «Юля, подожди меня!» И ты звонко кричала в тот же самый пролет лестницы, в который сейчас шлешь мне поцелуй свой: «Не жди, Юлька, иди!» А я ждал. Ты схватила Никиту за руку и, увидев троллейбус, с норовистостью Думбадзе убежала. Никак я не думал, что это от любви. Разозлился, пошел гулять по улицам. С тех пор я не видел тебя. В ноябрьские праздники я был один. Андрону привели какую-то толстую корову на смотрины. Андрон охмурял ее разговорами о Скрябине. Она смотрела на него интересующимися глазами, кокетничая и изредка зевая. Мы шли с Андроном по усталому садовому кольцу часов в 5 утра. Моросил дождь, было тихо и безлюдно. Я люблю такую Москву. Андрон громко жаловался на одиночество и снова сердито требовал бабу, пугая грозящей ему импотенцией. Когда мы подошли к твоему дому, он спросил: «Ну почему ты не звонишь Катьке? Ты должен на ней жениться». Мы говорили о тебе. Мне было грустно. Потом я запойно играл в преферанс, пил водку, и такая тоска меня грызла. Катька, это не тот угар, в котором мне приходилось бывать. Тогда я был в строю, у меня мышцы были на смене от напряжения сведены. Я тогда был готов ко всему и ко вся, хотя тоже был один. Сейчас же было бессилие. Иногда я целыми днями лежал в кресле, ничего не хотел и не делал. Просто и по-русски грустил. И осень вошла навязчивой рожей скуки и уныния. Ко мне приходили люди, собирали по десятке и пили. Смеялись лицами, губами. В душе такой холод и пустота. И я подумал: ну что я теряю? Я одинок. Более одиноким стать не смогу, а могу стать самым счастливым. Я помню ту субботу. Я позвонил тебе, ты пришла, и у меня вырвалось наружу то, что долго скрывалось. Боль одиночества и желание быть с тобой. Утром, когда я встал, тебя уже не было. Ушла. Я мучился и думал, что, может быть, я сделал плохо, но ведь я не мог иначе. Вернее, мог, но это было бы плохо и неискренне. Я тогда вечером почувствовал, что ты мне нужна, как жизнь, как пьянящая радость деревенского утра. Я ушел к друзьям. Смеялся, шутил и был горд сознанием того, что у меня есть Катя, которую я люблю и которая любит меня. А вечером, когда я был с отцом у его тюремного друга, мне становилось временами грустно и плохо. Особенно плохо стало, когда я услышал голос Андрона. Он сказал мне: «Ты сделал что-то нехорошее». Я рассердился на него. И когда я пришел к тебе, то увидел, что ты не очень рада моему приходу. Так я тогда подумал. Ты рисовала на глянцевой бумаге какие-то фигуры и листала большущую книгу. Я встал, попрощался с Андроном и пошел одеваться. Ты промелькнула в комнате, потом остановилась и спросила: «Уходишь?» «Да, спокойной ночи». Андрюша был очень грустный. На улице была оттепель. Я запахнул пальто, посмотрел на старую вечерку, болтавшуюся в витрине, и пошел на троллейбус. Я был пустой и совсем заброшенный. Посмотрел на часы. Я был у тебя 15 минут. Короткий визит. Все. Больше я здесь не бываю. Точка. И вдруг крик: «Юлька!» Это была ты. И это было началом. Они притерлись очень быстро. Мама приходила к папе в Москве. Он наведывался на Николку. Раз подарил котенка, который пристрастился сидеть у нее на плече. Отцовской гордостью был тогда мотоцикл марки «Ковровец», и гонял он на нем со страшной скоростью. Вспоминает артист Василий Ливанов. Когда Юлиан влюбился в Катю Кончаловскую Михалкову, то стал часто приезжать к ней на Никологорскую дачу. Он тогда ездил на красном мотоцикле. Однажды я застал его на Николиной горе. Он сидел в траве возле дома, а перед ним был наполовину разобранный мотоцикл, который он ремонтировал. Я стал ему помогать. Долго мы возились, все собрали, и вдруг я обнаружил рядом в траве стержень 20 сантиметров, маслянистый и блестящий. «Юлик, мы забыли стержень. Сейчас пристроим», — успокоил он меня и стал его запихивать во все существующие в мотоцикле отверстия. Стержень никуда не входил. «Что ж», — заключил Юлик, — «поеду без него». И чудо, мотоцикл завелся, и Юлька на нем благополучно укатил. До сих пор для меня загадка, имел ли тот стержень отношение к мотоциклу или случайно валялся в траве. Дом на Николиной был необычайно гостеприимным. Вела его Наталья Петровна Кончаловская, талантливая поэтесса, поощрявшая общение своих сыновей Андрона и Никиты с интересными людьми, которые хотели чего-то добиться в жизни. Конечно, Юлика она приваживала. Время мы там проводили весело. Однажды, когда Натальи Петровны не было дома, разорились Юлианом ее гардероб и изображали разные сцены. Лучше всего получилась пожилая супружеская пара, будто сошедшая с картины передвижников «Все в прошлом». Для нее понадобились лучшие шали и шубы Натальи Петровны. Андрон, как будущий кинематографист, нас снимал. Юлик тогда ухаживал за Катей, и у него появилась надежда, что его любовь взаимна. В отличном настроении, возвращаясь с Николиной горы в Москву на своем красном мотоцикле, он закладывал такие виражи на мокрые от дождя дороги, изображая, как он мне потом признался, нашего разведчика в Германии, что его занесло, и он проехал на спине вдоль длинного нетесанного тисового забора. Снял с забора все, чудом не налетев на гвозди. Мотоцикл погиб безвозвратно. Мы вытаскивали из Юлика сотни за нос, а мысль о разведчике в нем засела и потом замечательно воплотилась в Штирлица. Из письма Юлианы Семеновой Екатерине Михалковой. Весна 1955 года. В этом году весна расцвела неожиданно рано. Прошли дожди, прошумели первые грозы. Воздух после зимней сырости пропитался запахом прошлогодней пожухлой листвы, смешанным с почти что неуловимым запахом пробивающейся весенней травы. Когда мы встретились, начало расцветать серенькое московское утро. В стеклянном воздухе куранты отзвонили 8. Ты была какая-то по-утреннему свежая и хорошая. Помнишь, мы пошли вниз к реке, стали на площадке, ты смотрела на какую-то церковку со многими куполами, а я смотрел на нежное, милое лицо твое. Потом мы шли с тобой, и мне было спокойно и хорошо. И казалось, не знаю, может, это глупо очень, я лечу один на качелях в Архиповке, и море что-то ласково шепчет мне, спокойное и хорошее. А потом вдруг волной счастья захлестнет сердце. Взглянула ты на меня и улыбнулась. А улыбка у тебя хорошая очень, лучше тебя, застенчивая какая-то. Почему, не знаю. Потом мы шли к Третьяковке по замечательным замоскворецким переулкам. Пришли и никого не пускают, рано. Мы бродили по набережной, возле кино «Ударник». Думали поехать на пароходе, но было рано. А какой чудный и нежный все-таки фильм «Чук и Гек», помнишь? Тебе очень понравилось, папа, мама. А потом мы идем смотреть еще что-то, не все ли равно что, вдвоем с тобой. Выскочили безбилетниками из троллейбуса, пришли в кино, смотрели «Сердца четырех». Почему четырех, почему не двух? Ты засмеялась звонко, по-детски, очень понравилось тебе, как грузин, темпераментный, страстный, не дает говорить по телефону кому-то. Я тоже засмеялся. Ах, хорошая девочка моя, нежная и капризная, как осеннее московское небо. Потом ты ушла, и сразу без тебя на сердце тяжесть. Сразу все горести мои камнем на сердце. Знаешь, хороший мой, в последние дни у меня появилась совершенно обязательная манера записывать то, о чем говорил с тобой, что нового увидел я в тебе. Вот пришел домой. Фото твое передо мной. И мне невообразимо хорошо. В этом хорошо, приятное, не знаю, может быть, это субъективно, но истинно, горечь. Ты знаешь, только сейчас, когда я остался один на один, совесть моя стиснула мозг хваткой правды, железной хваткой, от которой не вырвешься. Истина, абсолютно объективная, заключается в том, что я люблю тебя. Люблю, как могут любить хулиганы, искренне, горячо, и пойми это, настороженно, да-да, настороженно. Не знаю, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, ты будешь несчастной в жизни. Если родилась красивой, значит, будешь несчастливой, так вернее. Хотя, верь, не бравирую, твердо уверен, только со мной будешь счастливой. Родители поженились 12 апреля 1955 года. Поселились в квартире Семена Александровича и Галины Николаевны на Можайском шоссе. Когда через несколько лет в этот день полетел в космос Гагарин, стали шутливо поздравлять друг друга не с очередной годовщиной, а с Днем космонавтики. На свадьбу Сергея Владимировича и Натальи Петровны вручили молодым конвертик, содержимое которого они пустили на покупку крохотного москвичонка. На нем и поехали в свадебное путешествие в Крым, посмотреть на весеннюю Ялту и поклониться могиле Волошина в Коктебеле. Заночевав в поле, наутро обнаружили, что в багажнике поселилась семейка полевых мышей. С ними и продолжили путь. Когда спускались с горы, неожиданно отвалился рычаг коробки переключения скоростей. Папа растерянно смотрел на рычаг, оставшийся в руке. Машина набирала скорость, а мама только тихо повторяла: «Держись, Юленька». С трудом они затормозили и починили машину. об этом путешествии папа написал. Закат был красным, желтый пыль, апрельский Крым, дорога к переправе. Никто, ничто забыть не вправе, тем более, когда не сказка, быль. Ковыль был белым, жаворонок пел, мотор хрипел, синело небо, и на двоих буханка хлеба, и жизни на 100 лет задел. Вспоминает режиссер Никита Михалков. Честно говоря, я запомнил не тот момент, когда Юлиан вошел в нашу семью, но фрагменты моих ощущений. Прежде всего, страшной ревности по отношению к сестре. Вот она куда-то уходит, приходит, и уже ее провожают, какая-то другая жизнь. И хотя сестра особо меня не баловала, ощущение того, что что-то чужеродное к нам пришло и отнимает что-то. И это в силу моего детского возраста меня очень волновало. Юлик оказался человеком потрясающей контактности, удивительного шампанского темперамента и щедрости. Еще не было богатого и знаменитого писателя Юлиана Семенова, был просто Юлик, но уже тогда обладавший огромной энергетикой и влиянием на людей. В нашем доме он обаял всех. На меня такую волну обаяния напустил, что я покорен был абсолютно. Ведь Юлик первым стал со мной разговаривать как с равным, что всегда подкупает мальчика. Подарил монгольский меч чингисхановских времен. Правда, через много лет он его забрал, решив, что меч свою миссию выполнил. Отец Юлика, Семен Леандрос, был человек известный. Я его хорошо помню. Обаятельный, с неизменной сигаретой, сутулый, все понимавший про то, что происходило, и, наверное, очень много давший Юлику в его мироощущении. Наступала оттепель. Юлиан весь был соткан из времени разоблачения Сталина и совершенно в него вписался. Он был очень резок в суждениях и невероятно дрочлив. Дрался замечательно, потому что до этого занимался боксом. В нашей семье Юлик был мне крайне близок. Он был старше меня на 15 лет и стал в какой-то мере наставником. Мой брат не интересовался охотой. Вообще вся матчевская романтика его не трогала. Он музыкой занимался, в консерватории учился. А мне все это было безумно интересно. И Юлик брал меня с собой на охоту. В определенном смысле я видел в Юлике защиту для себя. И он действительно оказывался моей защитой в разного рода напастях. Защищал перед мамой, перед Катей, перед отцом и братом. Вообще в конфликтах, возникавших в нашей семье между мной и братом, мной и мамой, мамой и папой, Юлик всегда оказывался частью позитивного, сращивающего материала. Именно поэтому мама его очень любила. У них были похожие темпераменты. Она тоже взрывная и быстро отходчивая. Еще они были очень похожи, фантастической работоспособностью. Все, что начинали, всегда доводили до конца. Он называл ее Таточка. Она разрешила ему обращаться к ней по имени. Она его Юлочка. И это было абсолютно органично. В конце 50-х они вместе ездили в Китай, оттуда привезли книжку. И позднее в его конфликтах с Катей мама не безоговорочно принимала ее сторону. Юлиан был чрезвычайно начитан, замечательно знал западную литературу. Он, Примаков, Бовин — это была одна компания ребят-международников. Новое поколение, знавшее все, что было, и вдруг получившее возможность поговорить о том, что они знают, открыто. Они этим пользовались и сыграли громадную роль в становлении характера многих молодых, в том числе и моего характера. В первые годы нашего общения Юлиан мне очень много дал. Просто мужской закваски какой-то. Он же споспешствовал тому, чтобы меня перестали мучить музыкой. Ведь меня заставляли играть по 5 часов в день. Били мокрым полотенцем по рукам. Юлик вообще внес совершенно новую струю воспитания в наш дом. Мужскую, с определенными вескими поступками и культурой отказа. Именно высокую культуру отказа, когда говоришь «нет, я не буду этого делать, я буду делать другое». В этом смысле он был очень яркий человек. Вообще он был планета определенная. Попадая в любую компанию, моментально становился магнитом для всех, фонтанировал рассказами, отличался острым юмором, умел прекрасно слушать, обожал слушать и рассказывал замечательно. Если смотреть из сегодняшнего дня, то Юлиан запечатленное время. Это битый, как бы с незаживающими язвами всего того, что ему пришлось пережить, относя отцу посылки в тюрьму, при том, что отец до этого был большим начальником, и чувствуя отношение к себе как к сыну врага народа, подранок. Но все это вместе взятое выработало в нем огромную жизненную энергию, силу травы, которая прорастает сквозь бетон. И в том, что он сам себя сделал, в этом было определенное наслаждение. Когда можно много зарабатывать и тратить деньги, как хочешь, что угодно купить, куда угодно поехать. Так он рассчитывался за унижение. И он никогда не обращался за помощью к моему отцу. Никогда. Это была часть его программы. Он добился Катерины, он сам добился имени. Ведь мало кто и знал, что он зять Михалкова. Хотя уж мог бы и сказать. Но его удерживал талант. Он не хотел его разменять. Юлик в этом смысле был человеком самостоятельным и бесстрашным. Не все папины друзья приняли маму хорошо. Не знаю, чего было больше в этом неприятии, переноса на нее негативного отношения к любимцу властей Михалкову или обыкновенной мальчишеской зависти. Из-за этого произошла однажды неприятная история. Евгений Максимович Примаков снимал тогда для семьи небольшую дачу. Там и собралась компания, который папа решил представить жену. Мама не помнила, кто там был, вроде Серго Микоян и Степа Ситарян и еще кто-то, это не столь важно. Важно, что они встретили ее партийным гимном «Партия наш рулевой». Евгений Максимович, не менее папы, смущенный глупой шуткой, приятели его не предупредили, растерялся. Папа с мамой как стояли на пороге, так, не зайдя в дом, и вышли. За ними вышел Евгений Максимович с маленьким сыном. Маму тогда поразил этот замечательный 4-летний человечек, копия Примакова. Он не хуже своего отца понял, что произошло что-то несправедливое, плохое, держался по-взрослому серьезно и совсем по-мужски пожал папе на прощание руку. Несмотря на подобные сцены, отец с мамой в те годы был счастлив. В семье Кончаловских-Михалковых чувствовал себя легко и свободно. Сергея Владимировича и Наталью Петровну ценил за талант. Уважение, требуемое по отношению к тёще и тестю, играть не приходилось, они его заслуживали. А маленького Никиту Сергеевича он просто-напросто полюбил. Единственный ребенок в семье, папа всегда мечтал о младшем брате и всю свою нерастраченную братскую любовь и заботу отдал свояку. Вспоминает Никита Михалков. Не знаю, был ли Юлиан влюбчив, но думаю, что если он мог себе позволить лечь под чьи-то желания, то это были желания Кати. Другие дамы, с которыми я мог его видеть, это было совершенно не то. Катерина на него влияла. Это была связь на неосознанном уровне. Маму отец любил искренно и нежно. Несмотря на свой боевой характер, он никогда не был мачо. Но один единственный раз, в первый год после свадьбы, устроил сцену ревности. Они тогда сидели в гостях у оператора Мити Федоровского в огромной со множеством комнат квартире. Папа гудел с друзьями в столовой, маме, уставшей от табачного дыма и громких голосов, захотелось побыть в тишине. И она уселась судачить в одной из комнат с мамой Федоровского. Папа отправился на ее поиски и застал выходящей из спальни. Вообразив, что она там была с кем-то из его друзей, он ударил ее по щеке. Мама, характер тоже, дай бог, хлопнула дверью, уйдя к Наталье Петровне. Поняв, что произошло глупое недоразумение, папа хотел ее догнать, но услужливые друзья не пускали. Он был в отчаянии. «Пустите, Катенька одна на улице, сейчас же ночь, опасно, пустите же, я ей все объясню, она поймет». «Завтра объяснишь, Отелло, будешь знать, как ревновать», сказали они ему и отвели в соседнее отделение милиции, чтобы не бежал просить прощения. А папа оказался прав. Был второй час ночи, на улицах ни души, возле дома, на улице Герцена за мамой погнался грабитель, схватил сзади и, пытаясь заткнуть рот, стал срывать дорогую шубу. Мама страшно закричала, из последних сил вырвалась, бандит до крови разорвал ей рот и влетела на 6-й этаж. Наутро пришел Семен Александрович, которого и Наталья Петровна, и мама очень любили, и сказал: «Катя, Юлику плохо, он стал заикаться. Вернись к нему, пожалуйста». Мама вернулась. Они уехали вдвоем за снежную Ялту, был канун Нового года, помирились и больше эту историю не вспоминали. Никогда позднее ничего подобного папа себе не позволял. Кто бы на маму ни заглядывался, с ней не заговаривал или не начинал ухаживать. Страдал он страшно, внутри все бурлило, но он научился это скрывать. Много лет спустя в Венгрии в ресторане на маму слишком уж пялил глаза какой-то господин. Папа долго терпел, потом встал и вывел венгра, как нашкодившего мальчишку, за руку в холл. Неизвестно, что он там ему сказал, но, вернувшись, напуганный бедолага немедленно поменялся местом с другом, сев к маме спиной, чтобы даже соблазна смотреть на нее не было.